Бог ответил. Сестра написала брату из Москвы. После похорон мужа скопилось так много неотложных дел, что раньше 23 декабря я не смогу вырваться. Выйду утром. Поезд идет около 2 суток, так что встречайте нас как раз в рождественский сочельник. Свекровь уговорила меня поехать только с младшим сынишкой, чтобы не канителиться в дороге с детьми. Но троим старшим хочется во что бы то ни стало встретиться с дядей Мишей и позабавиться на деревенском раздолье. Так что всех нас нагрянет 5. Так как тебя беспокоит ревматизм, на станцию за нами не выезжай, а пошли кучера Игната. Дети много раз читали и слышали о русской тройке, но никогда не переживали удовольствие прокатиться под звон бубенцов. Доставь им эту радость. Они заранее предвкушают это небывалое счастье. До скорой встречи. Твоя сестра Елена. Брат заранее предупредил кучера. Сочельник Игнат, поедешь на станцию. Думаю, что погода будет ясная. Запряжешь тройку, взбрую, добавь бубенцов. Хочется порадовать племянников. 12 верст тройка пролетит стрелой. На станции, кроме Игната, до сторожа никого не было. Кучер несколько раз выходил на платформу и глядел в ту сторону, откуда должен был появиться поезд. «Не вглядывайся понапрасну», — говорил стационный сторож. «Сказано тебе, что опаздывает на 2 часа. Ну, значит, наберись терпения». «А кажется, будто что-то гудит». «Телеграфные столбы от мороза гудят». «А с чего бы им гудеть?» «Как это с чего? Не знаешь, какой нынче день? Всякий понимающий человек из ученых телеграмму шлет, с великим праздником родных поздравляет, а ведь телеграммы эти самые по проволочкам бегут, вот на этих самых столбах. Бегут одна за другой, торопятся людей порадовать. Столбы глядят на них, слушают их крик и тоже по-своему радуются гуденьем». «Чудно ты говоришь», — удивился Игнат. «А чего же в моих словах чудным тебе кажется? В такую ночь и живая, и мертвая тварь радуется. Ты лучше в середке обожди, присядь у печурки и грейся. Поезд в дороге не застрянет, всю родню твою хозяина доставит целости и сохранности». «Я покуда не застыл, хоть тулупчик мой старенький, а все-таки греет. Для гостей 3 новых тулупа захватил, каждый может 2 человек укрыть». «А что ж брат-то не выехал на станцию?» «Занеможилось ему, всякими снадобьями натирается, в доме у нас как в аптеке пахнет». Игнат затомился, сидя у печки. К 2-часовому опозданию прибавилось еще с 30 минут. Но вот сторож зазвонил в колокол, извещая о выходе поезда с ближайшей станции. Встречающий вышел на платформу. Телеграфные столбы гудели еще сильнее. Звук был певучий, похожий на лесную музыку в ясный весенний день, когда воздух заполнен шмелями и пчелами. «Идет!» — радовался Игнат. «Стук колес по земле отдается». Сердце старика затрепетало. «Слава Богу! Часам к 10 будем дома, в теплых комнатах. Гостей будет ждать шумливый самовар с белой струйкой пара до самого потолка». Из-за поворота показался паровоз с 3 большими яркими глазами. 2 снизу, 1 посередине вверху. Игнату он показался живым, добрым чудовищем, не боящимся ни морозов, ни метели, ни дальнего пути. Из желтого вагона выбежал мальчик лет 11. Игнат метнулся к нему. «Мама, Вова, Костя, выходите, за нами приехали!» — крикнул мальчик. Игнат поспешил на помощь выходящим. Младший годовалый ребенок был на руках у матери. Кондуктор вынес из вагона 2 больших чемодана. Мать что-то сунула ему на чай. «Дядя Игнат приехал на тройке?» – допытывался старший. «Обязательно, с бубенцами». «А это уж как есть. Что за тройка, коль без бубенцов?» Мальчики и мать были тепло одеты. Все вышли к подъезду. Игнат нес чемоданы. Вороные кони при лунном свете казались особенно черными. Коренник бил копытами о мерзлую землю. Крупинки инея с белых деревьев падали на лица детей. «Дождик!» — сказал пятилетний малыш. Старший засмеялся. «Какой чудак! Разве зимой бывает дождик? Это иней!» Усаживались с веселым шумом, закутались в тулупы. Когда тронулись в путь под бубенцовую музыку, двое старших мальчиков подпрыгнули от счастья. Кто еще из городских товарищей пережил когда-либо такую радость? Зима, бриллианты снега под луной, поющие бубенцы, тройка вороных коней, теплый душистый тулуп с длинной овечьей шерстью, ожидание угощения в дядином доме, а потом 2 недели катания и всяких деревенских забав. Когда будем рассказывать об этом в школе, никто не поверит. Возле станции было ровное поле. Оно серебрилось в лунном сиянии и слепило глаза. Вдали виднелась темная стена. «Что это, дядя Игнат?» «Лес». «Там нет волков?» «Волков?» Кучер приостановил коней и стал шарить по своим карманам в стеганом пиджаке под тулупом и в шерстяных самотканых штанах. «Неужто забыл?» — сказал он с раздумьем и даже вздохнул. «Чего забыл? Револьвер?» «Спички!» «Да ведь и без спичек светло!» «Небесный свет их не пугает. Они боятся натурального огня». «О ком ты, дядя Игнат, говоришь?» «О волках». «Ну, Бог даст, как-нибудь проскочим. Коль встретят лошади резвые, кнут длинный». Дети притихли. Мать творила про себя молитву. «Молитесь и вы», — сказала она детям. Все принялись читать «Отче наш». Въехали в лес. Дорога пролегла между высокими соснами. На лица пассажиров все время падали сверху крупинки инея. Но вот выехали на поляну. И сразу увидели их. Черными пятнами они перегородили дорогу, как будто знали, что через короткое время здесь должна проехать тройка, кучер и мать с 4 мальчиками. Поживы хватит на всех. Их-то только 6 да тройка вороных коней, а 4-ногих хищников больше 20. Кони захрапели, попятились. Волки не двинулись, как будто знали, от нас не уйдете. «Молитесь!» — крикнула мать. И дети, и старик Игнат, глядя на ясное небо, шептали молитвы. Просьба матери была самой громкой. «Отче небесный, ты послал в мир своего сына ради нашего спасения. В эту ночь, когда весь мир празднует рождение нашего Спасителя, не погуби нас. Сотвори чудо, разгони эту черную кровожадную стаю. Мы безоружны, надежда только на тебя. Боженька, спаси нас!» – плакали дети. А кучер Игнат снова стал обшаривать свои карманы. «Нашел! Живем! Не плачьте!» — крикнул Игнат. «Я вспомнил, что клал спички в карман. Первый раз, когда искал, не нашел. А вот теперь они объявились. Это Бог услышал нас». Так как тройка стояла на месте, то и волки не двигались. Только в середине один высунулся вперед, как видно, вожак. Игнат снял свой старый тулуп. «Что ты делаешь?» — спросила мать. «Хочу попугать этих губителей». Он вывернул тулуп наизнанку, чиркнул спичкой, поднес ее к шерсти в нескольких местах. Пламя взвилось высоко к небу. Кони дрогнули. Смущенные волки сошли с дороги и подались влево. Размахивая горящей шубой, Игнат громко гикнул. Кони ринулись вихрем. Волки отпрянули. Страшная преграда была преодолена. Кони ускоряли бег с каждой минутой. Волки погнались за тройкой, но на значительном расстоянии. Оглядываясь назад, дети видели, что волки все больше отстают. Игнат бросил горящий тулуп на дорогу. «Сейчас мы въедем в деревеньку, а от нее до нас всего 3 версты. Слава тебе, Создатель, за скорую подмогу!» «Ты простудишься в своем пиджаке, Игнат? Коль Бог спас от волчьей стаи, разве трудно уберечь меня от простуды? Будем ли заезжать в деревню? Надо бы торопиться домой, но просим у кого-нибудь палки, облиты керосином, на случай, если за этой деревенькой снова нападут они». «Они отстали!» — крикнул старший мальчик. «Могут объявиться другие». Домой прибыли в 11 часов ночи. радовались, рассказывали наперебой, молились, плакали от радости. За праздничным столом Игнат сидел на почетном месте. Все знали, что избавление пришло от того, кто в эту ночь пришел в мир для спасения людей. Мысли всех все время возвращались к нему, другу, защитнику, скорому помощнику, спасителю всех скорбящих и страждущих, терпящих бедствие, написал Родион Березов.